Глава 12. Проводили сегодня и Берту на пароход. Я вошел к Бортову как раз в то время, когда Бортов передавал ей тот самый кошелек, который я уже видел. Они оба смутились. «Может быть, я не возьму?» — сказала Берта, и, скорчив обезьянью физиономию, быстро схватила кошелек. Почувствовав его вес, она растрогалась до серьезности. «О, это слишком. Прячь, прячь. До следующей войны. Может быть, и не так скоро еще». «Скоро. Я счастливая». Она спрятала деньги и сказала: «Ну, спасибо». Берта сочно поцеловала Бортова в губы. «Хорошо спрятал мой адрес». «Хорошо, хорошо». «А о том не думай, слышишь? Не думай и лечись». «Ладно». «Не будешь лечиться, сама приеду, слышишь?» «Ладно, пора, пароход ждать тебя не станет». «Альянс». Берта была в духе и дурачилась, как никогда. Ломая руки, как марширующий солдат, она шла по улице и пела. «О, я их бин де кляйне пастильон, он пастильон, он пастильон. Де ганзе вельт барайншон, барайстеншон, барайстеншон». Когда мы возвращались назад с парохода, Бортов говорил: «Каждому свое дело, а если нет аппетита к нему, смерть». Берта имеет аппетит. Год-два поработает еще, воротится на родину, найдет себе такого же атлета, как сама, женится, будет пить пиво, ходить в кирку, проповедовать нравственность и бичевать пороки. Творческая сила. Через абсурд прошедшая идея годна для жизни. Для этого абсурда тоже нужна творческая сила. Берта такая сила, здоровая, с неразборчивым, может быть, но хорошим аппетитом. Бортов замолчал и как-то притих. Он по своему обыкновению пригнулся и смотрел куда-то вдаль. Чувствовались в нем одновременно и слабость, и сила. Но как будто силу эту, как доспехи, он сложил, а сам отдался покою. Но и в покое было впечатление все той же силы, неподвижности и устойчивости этого покоя. Я думал раньше об этой его разлуке с Бертой, зная, что и мне он симпатизировал. Думал весь день провести с ним. Но теперь я как-то чувствовал, что никто ему не нужен. Только в пожатии его руки, когда я уходил на почту записному матери, я как будто почувствовал какое-то движение его души. Я шел и думал. Он все-таки любил Берту. Доктор Бортова открыл мне тайну. Берта и виновница его болезни. Болезнь, от которой он упорно не хочет лечиться. Сам запустил. Во всяком случае, это его дело. Что до меня, я всей душой полюбил и уважал этого талантливого, прекрасного со всеми его странностями человека. Я шел и мечтал. Я женюсь на Клотильде. Мы будем жить возле него, или он у нас будет жить, и мы отогреем его. Мечтая так, я опять уже чувствовал радость жизни и радость предстоящего свидания с Клотильдой. Уже скоро. На почту я шел за письмом матери, а получил какой-то конверт с незнакомым плохим почерком. Еще больше удивился я, когда на большом почтовом листе на четвертой странице мелко неразборчиво исписанного листа прочел: «Вечно твоя Клотильда». Я не ждал от нее письма и тут же на улице, присев на скамью, стал читать. Я читал, понимал и не понимал. Клотильда отказывала мне. Вот выдержки из ее письма. «О, если бы я встретила тебя тогда, когда жила в нашем доме около Марселя. Я дала бы тебе счастье, большое счастье, клянусь тебе, но теперь слишком невеликодушно было бы воспользоваться твоей наивностью, мой милый, дорогой. Одно время я поверила, несмотря на всю свою рассудительность, в счастье с тобой, но с отчаянием и смертностью души я скоро поняла, что даже для меня все несчастно, наше сближение было венцом всех моих несчастий. Мой дорогой, это не упрек. Нет в моем сердце упрека и не за что упрекать тебя. Всегда ты останешься для меня, каким я знала тебя и любил». Вот конец письма. «Прощай. Надо кончать, а я не могу, потому что знаю, что последний раз говорю с тобой. Завтра я уезжаю отсюда навсегда. Не ищи мир большой. И я затеряюсь в нем, как песчинка. О, как страдаю я, отнимая от себя само все лучшее, о чем могла я только мечтать в жизни. Что и дала мне теперь жизнь так поздно». «Не поздно. Завтра же я найду тебя». И с письмом в руках обросился к Бортову. «Нельзя. Трохи повремените», — встретил меня растерянный, бледный Никита, заграждая своей фигурой руками вход. «Почему?» «Бо маленькое несчастье случилось. Его благородие ранили себя». «Как ранил?» «Так точно. Бо уже сострелились они». Никита растерянно, недоумевающе уставился в меня. Я уже стоял пред постелью Бортова. Бортов неподвижно лежал на кровати в полоборота. Из красного отверстия его правого виска высунулась наружу какая-то алая масса. Из подушки на пол слилась небольшая лужа крови. На полу же валялся и револьвер, а правая рука, из которой, очевидно, выпал револьвер, вытянулась вдоль кровати. Бортов точно прислушивался к тому, что я скажу. Я ничего не говорил, стоял ошеломленный, раздавленный. Ни письма, ни записки. Напряжение точно слушающего человека понемногу сошло с лица Бортова, и лицо его стало спокойным, как будто задумчивым. Эта задумчивость ее там усилилась, и все становилось сосредоточеннее и угрюмее. На другой день мы отнесли его на кладбище. Шли войска, играла музыка, но он оставался все таким же сосредоточенным и угрюмым, навеки отчужденным от всего живого.